бывает лучшее. И снов уносят времени неволю, как золотистое вино, как ветер в бесконечном поле. Сны, сны, сны, черно-белые, грустны, в облаках плывущих низко лица недругов, ах, близких и мерцающие мысли. Сны, сны.